Глава 7. Череп. «Мы с тобой один момент не учли». Ид сел на лавочку и поставил костыли у стены, наставшее уже привычным место. «Это какой?» — поинтересовался скрипач, тоже присаживаясь рядом. «Возраст. В данный момент они старые, поэтому нам показалось, что схема сошлась. Правда, я подумал про отпуск, но это ошибка, как я сейчас понимаю». «Почему?» — нахмурился скрипач. «Не может быть никакого отпуска. Учителями становится уже очень старый Сефис. Понимаешь, о чем я?» — спросил Ид в ответ. «Ага», — медленно кивнул скрипач. «Рифат старый, верно? Но в тот период, когда здесь что-то случилось, он был не в возрасте учителя. Он был моложе. Сефис, которые работают, не учат. Геронта они не проходят. Консультируют максимум, да и то очень редко. Вот тебе и отпуск. Мы ошиблись». «Верно, так что опять не сходится», — покачал головой Ид. «И, Рыжий, у тебя не появилось ощущение, что Лига старше Рифата?» «Появилось», — кивнул скрипач. «В последнее время так и вообще. Она мудрее в разы, терпеливее, собраннее. В принципе, это укладывается в концепт, потому что контролирующие живут, по сути дела, меньше, но здесь снова что-то иное». «Может, они проводники?» — предположил Ид. «Те, которые должны были каким-то образом передать ту пару кому-то еще. Это, кстати, с притчей очень даже соотносится. Блин, Рыжий, мы снова оказались слепыми щенками в коробке». «Типа того», — кивнул скрипач. «К тому же, родной, мы тривиально не знаем, сколько им лет на самом деле. Они нам этого не говорили и не скажут». «Ага, будут и дальше кормить мудрыми притчами, а мы будем делать вид, что все так и должно быть. Какое-то время, конечно. Ты же понимаешь, Рыжий, что до бесконечности это продолжаться не может?» — спросил Ид. «Понимаю», — согласился скрипач. «Придется как-то признаваться». «Вот только в чем?» — риторически спросил Ид. «Что мы им как минимум ровесники, если не старше. В образовании, в том, что мы архе. Как вообще кому-то, кто не в теме и не знает, о чем речь, объяснить все то, чем мы занимались? Я сейчас подумал об этом и понял. Никак. Чтобы все это осознать, нужны годы». Ид тяжело вздохнул, опустил голову. «С наскоку, без кучи дополнительных пояснений, мы не объясним ничего. Они могут принять нас за сумасшедших. Это да, вот это как раз возможно. И, разумеется, они нам не поверят». «Да, не поверят», — мрачно подтвердил скрипач. «А ты бы поверил? Перед тобой сидит 20-летний...» «Ай, ладно, пусть будет по-здешнему. Сидит 20-летняя Халфквина и начинает тебе втирать, что она на самом деле древний архе, миллиарды раз возрождавшийся и проходивший определенный путь, и что существует такое явление, как слепой стрелок, по сути, сигнатура, которую этот самый архе, то есть 20-летняя Халфквина, всегда входит в определенном качестве, и что сейчас мы, два немолодых спервоагента, а потом врача, вперлись в такую сигнатуру, приняв ее за нерабочую. Она оказалась живая и действующая, и...» «И скажет нам Рифат, вот дорожка, вот берег, добро пожаловать вон отсюда. Может, Лига по доброте душевной лепешку даст перекусить по пути». Ид усмехнулся, впрочем, успешка у него получилась совсем невеселая. «Нет, может быть, они отнесутся к нам иначе, если мы дадим понять, что мы в курсе про контроль, но...» «Один момент. Про контроль неплохо знают, например, те, кто с контролем борется. Официально знают. Транспортники. То есть знание о контроле отнюдь не индульгенция. Наоборот, это повод насторожиться, как минимум. И уж точно не повод помогать», — закончил за него скрипач. «Признаваться придется поэтапно, по всей видимости. И далеко не во всем». «И откровенности ждать не стоит», — покивал Ид. «Хорошо, что потеплело. Может быть, и сами что-то найдем, имеющее отношение к делу». Дни становились длиннее, воздух теплел, и в лес они стали выходить чаще, причем вчетвером. Лиге требовалась помощь Рифата. Они собирали множество видов каких-то травок. Причем собирать эти травки требовалось в определенные временные периоды, во время цветения. Пропустишь время, лишишься нужного компонента. «Учитесь и запоминайте», — говорила Лига перед каждым выходом. «В жизни пригодится». «И не только для того, чтобы приправы делать. Эти травы пойдут на сборы», — добавлял Рифат. «Но это Лига пусть расскажет, она лучше знает». Часть трав, к удивлению Ита и Скрипача, была знакома. Когда они учились медицине, Фэб ввел курс по начальному, первому уровню белых миров. И да, эти травы в курсе по лекарственным растениям были. Но, например, Ит отлично помнил и вид, и описание корпу, растения, входящего в отхаркивающий сбор. Но у корпу из курса цветки были розовыми, а здесь оказались темно-синими. Или габеус. Он был желтый, а здесь он стал оранжевым. «Интересно», — спросил как-то скрипач, — «а гицера лиловая тоже для чего-то годится?» «Лиловая?» — Лига удивилась его вопросу. «Гицера не бывает лиловая, она белая, это ее отличительный признак. И она химера, у нее и цветки белые, и листья зелено-белые. Что-то ты выдумываешь, Ския, это надо же, лиловая гицера». Погода наладилась, дожди прошли, травы поднялись, и Лига слегка умерила пыл. Теперь, по прошествии 10 дней, она уводила по утрам свою маленькую команду в лес все дальше, потому что нужные ей растения следовало искать не по опушкам, а среди лиственниц, на склонах пологих холмов, у больших камней. «Брать будем понемногу, главное, чтобы вовремя», — предупредила она однажды утром. «Идти далеко. Ит, ты вот чего, если отстанешь, по следам догнать сумеешь?» «Постараюсь», — ответил Ит. «Покричу, если что, позову». «Громко только не ори», — предостерегла Лига. «Если что, услышим». «Хорошо, не буду громко», — согласился Ит. «Договорились». «Вот и молодец», — заранее похвалила Лига. Шли в этот раз следующим порядком. Первой парой были Лига и Скрипач, которые о чем-то оживленно болтали, а второй — Рифат и Ит, которые шли медленнее и молчали. Ит заметил, что Рифат постепенно сбавляет шаг, отстает. Затем Рифат и вовсе остановился, с минуту постоял, глядя на лес, а потом свернул с тропы на прогалину между деревьями. Ит, шедший за ним следом, окликнул его, но Рифат даже не обернулся. Странная это была прогалина, словно ножом прорезанная в роще, растущей на склоне. Клин разнотравья, рассекающий с собой массив лиственницы. Ит присмотрелся и удивился еще больше. С правой стороны прогалины, у деревьев, он заметил шест, высокий и с прямой длинной ветви, выбеленный ветром и дождями, торчащий из травы и висящий на этом шесте на самой его верхушке, такой же белый, старый и выцветший череп Ацхи. Большой Ацхи, судя по размеру. Ит прикинул. Самец. Здоровенный, крупнее лося, а сам череп зимний, безрогий. Ацха на зиму рога скидывает, а весной и летом рога уже есть, но маленькие. Рифат окинул шест коротким, словно бы оценивающим взглядом, и скрылся между лиственницами. Ит кое-как нагнал Лигу и Скрипача, которые, к счастью, замедлились, увлеченные разговором, и спросил. «Куда он пошел?» «Кто?» Сделала вид, что не поняла Лига. «Куда пошел?» «Рифат, в лес пошел. Где череп какой-то на палке, там, где просека. Он обратно вернется?» «Рифат?» «А, да, пошел. Надо, у него там все». Лига коротко глянула на Ита. «Проведать пошел. Идемте, он нас догонит». «Все? Какие все?» — спросил Ит. «Не твое дело», — отрезала привычно Лига. «Рыжий, понимаешь, что там?» — спросил Ит на следующий день. В этот раз в лес они не пошли. Лига занималась переработкой трав, а Рифат, по его словам, отправился к реке посмотреть, не спала ли вода и не открылся ли, наконец, брод. «Догадываюсь», — вздохнул скрипач. «Могилы?» «Да, могилы», — кивнул Ит. «Знаешь, сколько?» «И сколько?» — скрипач нахмурился. «Да хрена!» — Ит покачал головой. «А точнее?» 12 штук. Когда вы пошли домой, а я отстал...» Ит покосился на дом, но Лига, судя по звукам, доносившимся изнутри, выходить не собиралась. Она что-то толкла в большой каменной ступке. «Я сумел прогуляться туда. Чуть последнюю ногу не сломал. Там камни. Так вот, 12 могил. Обозначены они весьма условно. Если бы я случайно не нашел первый камень, я бы ни за что не понял, как их искать. Камни есть, они подписаны, но по боковинам и на уровне земли. То есть могилы спрятаны вот таким образом. «Так, рыжий, это кошмар. Одна могила мужская», — начал Ит. «Его второй, друг Сефос?» — спросил скрипач. «Нет, его отец, там так и написано. Двое халфквин, три женщины и шестеро детей, от года до 12 лет». Ит опустил голову на руки. «Рыжий, он никакой не Сефос, Рифат. Мы ошиблись. Там его семья. Именно его семья. Но Лига...» — начал было скрипач, однако Ид его тут же перебил. «Она туда не ходит. А вот он там бывает. Не сказать, что часто, но бывает. И если учесть эти камни и это место, то структура его личности складывается полностью. Это он потерял на том берегу всех, кто у него был. Это его дом, точнее то, что от дома осталось. Он в депрессии, глубочайшей, очень старый, и болезнь его изменила, целиком и полностью. То, как он живет...» «Стоп!» — скрипач поднял руку. «Погоди. Это один шаг до суицида. Ты же понимаешь? Ты Феба помнишь в самом начале? Он тоже всех потерял, и гиру, и экипаж. Что он сделал? Засел в доме и перестал есть. Ходил молиться, пил водичку и угасал. Угас бы, если бы не...» «Если бы не мы», — покивал Ид. «Да, верно, все так и есть. Мы его удержали тогда, от смерти. А Рифата, судя по всему, удерживает Лига. Потому что, прости, это напрашивается, тут больше никого нет». «Он ей сложит, если ты не заметил», — подсказал скрипач и согласно кивнул. «Отдает все, оставляя себе только то, что ему позволяет не сдохнуть с голода. Помогает с работой, с домом, с обжигом, да вообще совсем подряд». «Лига — женщина», — напомнил Ид. «Не знаю, может быть, она последняя оставшаяся из семьи. Жена кого-то из Халфквин, родственница. Или дочь», — предположил скрипач. «Почему нет? Тоже версия». «Особенно с учетом того, что события, которые тут были, случились как минимум 150 лет назад». Ид снова оглянулся на дом. «И вспомни, как выглядел робот. Версию с дочерью пока что со счетов действительно снимать не будем. А вот с версией о том, что Рифат Сефос, придется расстаться. Он не Сефос. Точно не Сефос». В этот день Ид в лес со всеми не пошел. После предыдущих походов ноги разболелись так, что ходить даже по дому было трудно. «Оставайся, конечно», — сказал тогда Рифат. «Отлежись, отдохни. А завтра у Лиги поработаешь, сидя. Не надо тебе пока в лес, действительно, на костылях там передвигаться непросто». Когда они ушли, Ид сперва проспал пару часов, потом перекусил холодными тоннели, а затем выбрался во двор, на лавочку, посидеть на солнце и подышать воздухом. Через какое-то время он с удивлением поймал себя на том, что мысли, кажется, приобрели некое новое направление. Про Лигу, Рифата и обстоятельства, в которых они со скрипачом оказались. Он и так думал непрерывно. Но сейчас, кажется, подсознание нащупало что-то новое и... «Так, не спеши», — сказал сам себе Ид. «Давай порассуждаем». «Мы строили все это время теории, и каждый раз ошибались», — думал он. «Вроде бы ошибались. Но ошибались мы из-за того, что перестали мыслить так, как требуется, скатились в бытовуху и пытались привязать все к самим себе. То есть мы впихивали себя в схему, о которой нам было известно. А если попробовать думать иначе? Во-первых, время. Оставим пока что в покое фрагмент, в котором находимся сами, то есть не думаем о «здесь и сейчас». Откатываем этот мир, этих Рауф, и эту ситуацию на... ну, пусть будет 150 лет назад. До некой катастрофы, до события, которое... «Вот оно!» Ид замер. «Так вот же оно, черт возьми!» «Стоп-кадр», — вспомнил он. Как развивалась сигнатура до момента гибели тех носителей Арха, которые в теории могли сюда попасть? Там, на той земле, появились наблюдатели. И принцессы. Катализаторы инициации. Здесь, здесь в таком случае шло формирование ячейки для точки В, верно? Шло, а потом было остановлено. Потому что вся сигнатура, весь комплекс стрелка остановился, обнаружив, что Архе, один из основных компонентов, отсутствует. Архе, которые могли тут появиться, сперва не прошли отбор. Узнать бы еще, как он осуществляется, этот отбор. Потом их начали воссоздавать на Тингле. Потом то, что находилось в блоках воссоздания, погибло до его завершения. Архе нет. Больше нет. И уже не будет никогда. Что происходит на той планете, куда мы пришли для изучения темы? Глобальная война и ряд событий, которые приводят к гибели наблюдателей. Но к гибели неполной, потому что эти фантомы сумели инициировать и его, Ита, и скрипача. Да, именно так. А здесь? Здесь, по всей видимости, был следующий пункт, в котором тех нерожденных должен был встретить встречающий с семьей и, видимо, потенциальные учителя. Но Ид поднял с земли палочку и принялся рисовать. Поспешно, торопливо. В сигнатуре стрелка нет случайных элементов. И если нас в качестве архе вывели каким-то образом сюда, в эту точку, то оба элемента, которые мы видим, будут рабочими, просто... Просто оба они, как и наблюдатели до них, являются тем самым стоп-кадром, о котором столько раз говорила Берта, — прошептал Ид. Возраст? А в чем, собственно, проблема? На Лина и Пятого ориентироваться не стоит, потому что далеко не у всех в жизни происходит тот кошмар, о котором нам известно. Допустим... Допустим, есть прекративший работу экипаж Сефес, и есть семья встречающих, такая же, к примеру, как семья Маден. Тройка, а то и четверка. Мы не люди, мы Рауф, у нас действительно семьи больше и крепче. К тому же существуют области пространства, в которых контроль чувствует себя гораздо свободнее, чем в ядре галактики трех спиралей. Что происходит? Отработавший экипаж живет полноценной жизнью, встречающие тоже. И совершенно не обязательно они живут в мире контроля. Фэб, да. Снова и снова Фэб. Он был встречающим, но при этом он был какое-то время не последним разумным в руководстве кластера, которому принадлежал Орин. Был агентом, был преподавателем, был врачом, ездил в миссии. Чем он только не занимался. Он не сидел годами в одном и том же месте, а не с Гирой, его первой женой. Или, если угодно, его младшим, путешествовали, учились, работали. Их жизнь не крутилась все время только вокруг ожидания возвращения экипажа из очередного рейса. Когда произошла беда, то есть случилась реакция Блэки, Фэб был на Орине, но следует учесть, что Фэб к тому моменту был уже отнюдь не молод. И в силу своей работы он стал проводить дома больше времени. Могла его застать реакция где-то еще? Теоретически, да. Могла. «Могла и застала, кстати», — вспомнил Ид. «Многие, носившие слепок сети, еще и погибали, не дома. Стоит вспомнить первое знакомство с Санктреной и первые беседы с ее представителями. Конклав поддерживал контроль, и встречающие гибли во время реакции на его территории. Поэтому ситуация может выглядеть следующим образом. Рифат проводит здесь время с семьей. Происходит что-то». Что-то, о чем мы не знаем. И это не планета контроля. Но этот элемент мы из уравнения исключаем, он не важен. В результате этого «что-то» из небольшого сообщества Рауф, которые должны были встретить Архе и включить в систему уже окончательно, в стоп-кадре остается Рифат. И Лига, которая тоже отнюдь не случайна. Однако с Лигой получается слишком много нестыковок. Если действовать методом исключения, единственный разумный, который может претендовать на роль контролирующего, это она. Лига. Рифата мы уже проанализировали, и это точно не он. Но ведь этого не может быть, — одернул себя Ид. Почему? Потому что Лига — женщина. Мало того, она очень домашняя, очень умелая, очень хорошо приспособленная к жизни женщина. Она любит украшения и добротную одежду. Она прекрасно готовит, она владеет ремеслами, знает травы, у нее в доме идеальная чистота и порядок. И, несмотря на возраст, она выглядит опрятно и достойно. Те же косы. После того, как он, Ид, случайно тогда едва не прокололся на умение их плести, Лига просит его заплетать ей волосы систематически. Ей нравится быть красивой. Пусть пожилой, да, но красивой. «А теперь», — сказал себе Ид, — «можно попробовать вспомнить, как выглядели старые контролирующие на том же Орине. Какими они были? Как жили? Вернее, как доживали свой оставшийся срок? Несмотря на всю заботу и участие встречающих, несмотря на поддержку, на уважение, на помощь, это были практически всегда две почти бестелесные тени, которые о физическом существовании, если и помнили, то немного и эпизодически. Учителя Пятого и Лина, Рдес и Реас. Конечно, имена адаптированные и вымышленные, точнее, взятые для этой ученической пары. Хороший тому пример. Им больше полутора лет даже в голову не приходило, что ученики, напросившиеся жить с ними, отчаянно мерзнут в продуваемом всеми ветрами холодном каменном доме. Дом, кстати, стоял на морском берегу. Ну надо же, какое совпадение. Почему не приходило? Да потому что они даже не помнили, что это вообще такое. Холодно. Лин и Пятый, кстати, в старости были не лучше, если не хуже. Часть их щиток так и осталась закрытой. О многом они предпочитали отмалчиваться, но догадаться можно. И еще как можно. Фэб, который старых контролирующих перевидал, наверное, с пару десятков, тоже говорил о том, что существа они весьма специфические, и что проблемы физического существования их не волнуют. Контролирующих манжеты уж точно не волнуют. И Лига. С этой ее мастерской, с травами, с керамикой, с лепешками и кинкини, с медом, вареньем, тайными лесными тропками, косичками, цветами и прочими атрибутами жизни, именно жизни, причем в одном из наилучших ее проявлений. Но в то же время... «Не впутывай меня во все это!» — вспомнил Ид. «Нет, сам он эти ее слова не слышал, зато слышал скрипач». И если Ид правильно понял, произнесены они были тогда с какой-то особой равнодушной, циничной жестокостью и отстраненностью. «Хоронить приду, помогать нет». Это уже потом, после их первого появления в мастерской, она превратилась в доброжелательную, веселую, заботливую, немолодую, но весьма бодрую Лигу в чистеньком скибе, подбитом мехом вельша, в гостеприимную Лигу с лепешками и кинкини. И с вареньем, которое она щедро добавляла в вкус. Почему так? Одно из ее двух лиц было на самом деле маской, и что-то подсказывает, что первое лицо — настоящее, а вот второе... Гипотетически, исключительно гипотетически, не более того, но все же. Можно попробовать предположить, что Лига все-таки имеет большее отношение к контролю, чем им кажется сейчас. Как? В каком качестве? Неясно. Женщина. «Не может быть. Такого не бывает». «Но Гецера тоже не бывает белой», — сказал Ид беззвучно. «Гецера всегда лиловая, верно? Она лиловая и только лиловая. Эндемик миров Раув. На всех гербах высоких родов есть этот цветок. Лиловый. Один закон уже нарушен, так почему бы и другим тоже не оказаться в результате неудел?» «Метод исключения», — подумалось ему. «Мне не оставили другого пути. Я сейчас могу действовать только методом исключения, и остается у меня в результате только Лига. Одна Лига, и никого, кроме Лиги, живущей в мастерской, стоящей на пологом склоне, на поляне, посреди живописного леса, неожиданно налетело воспоминание, как тогда, с косичками, давнее, тоже полузабытое». Он усмехнулся, удивившись случайной игре слов. «Конечно, случайной этой смычки на самом деле не существовало». Потому что не могло существовать. Языки разные, поэтому такая игра в слова лишена смысла. Девчонки, которым на тот момент было 9 и 10 лет, увидели у кого-то лего и стали просить. Да, школа, в которой они учились, была хорошей. Да, дети туда ходили из весьма обеспеченных семей. И поэтому ничего удивительного не было в том, что кто-то из одноклассников Веры и Даши принес в класс разноцветные детали головоломки. «Лего, конструктор, головоломка». Ид покачал головой. «Лего, Лига. Пусть совпадение, но забавное. Ведь и правда головоломка. Чего только в мире не бывает». Ид снова взял ветку и опять принялся чертить на мелком гравии едва различимые фигуры. Первый круг. Допустим, вот это будет фрагмент «Б», ставший для нас переходным. Мы миновали что-то и очутились во фрагменте «В». Вот когда так визуализируешь, вроде бы прекрасно получается. Но когда дело доходит до практической части... «А если принять за аксиому утверждение, что вся эта сигнатура является измененной?» — спросил Ид в пустоту. «Мы измененные. Архе, но измененные. Это доказано много раз. В том мире общение с наблюдателями тоже можно назвать измененным». Оно, собственно, и было таковым, потому что они даже живыми, по сути, уже не являлись. И сейчас... Системная ошибка, которая будет нарастать кратно количество совершенных действий. Ведь так? Одна ошибка порождает другую. Начинается каскадный процесс. Мы сами, носители этой ошибки, внедрились в систему, в которую не должны были попасть. И система приняла нас отрабатывать вместе со своей программой, наращивая количество ошибок. Такое может быть? Два вопроса. На каком этапе слепой стрелок вырубит этот ошибочный запуск? И чем это грозит нам? Хорошо бы, конечно, успеть соскочить, потому что нельзя пока что умирать. Никак нельзя. Рано. Наши волнуются, наверное. Стоп. произнес Ид, едва не выпустив из рук ветку. «Стоп. Система отрабатывает нас, так? В таком случае, как нам известно, она должна отрабатывать конкурента, верно? Ну, не конкурента, а вторую часть программы. Барда. Система работает, и что это может означать для нас с Рыжим? Вероятно, то, что он тоже уже включен в систему каким-то образом и в каком-то качестве. Ведь так?» Один кружок с надписью «Б» внутри, второй кружок с надписью «Б1». Еще один кружок, разделенный надвое вертикальной полосой, в котором надписи уже две — «В» и «В1». «Они ведь впервые встретились с Бардом на Орине», — сказал Ид. Сказал и кивнул, словно соглашаясь сам с собой. «Да, верно. Встреча была короткой, но она произошла именно там, когда, кажется, и его, и их двоих не пропустила куда-то транспортная служба. Они не прошли карантин, а он был под какими-то препаратами, и в результате они втроем ушли пить водку в терминал, изрядно там всех перебаламутив. Пятому влетело тогда от Ренни. Если это действительно мир В, как мы считаем, наша встреча с Ри должна произойти здесь. Так?» Ответить ему было некому. Пустой двор, полуденное солнце, свежий весенний ветерок и, вдалеке, шум моря, спокойный, размеренный, приглушенный. «Бедный Рифат», — прошептал Ид. «Бедные все, кто тем или иным образом оказался связан с этой махиной, которую мы назвали слепым стрелком. Мы ведь этого избежали, а вот он похоронил своих детей, погибших просто потому, что они оказались на пути у силы, которая знает, как должна работать Вселенная, но при этом не знает, насколько бывает больно тем, кто оказался причастен, не имея об этом ни малейшего понятия». Случай поговорить вдвоем им выдался только через несколько дней, и случаю этому предшествовало одно событие, которое сильно их встревожило. Рифат, вернувшийся домой, после своего путешествия к реке, сообщил, что вода почти ушла, и брод скоро откроется. Дней через 6, ну 7, нужно будет отправляться в путь, потому что в город надо наведаться обязательно. Причем обеим халфквинам тоже обязательно. Зачем? Нужно сделать вам генные карты, внести в базу. И мы с Лигой должны подтвердить, что берем на себя ответственность. Может быть, если сами захотите, конечно, получится продать вас в приличные семьи, но... Тут Рифат замялся и виновато глянул на скрипача. В общем, приличные семьи в покалеченных халфквинах обычно не заинтересованы. Если бы вы были здоровы, получился бы другой разговор, а так шансов практически нет. «Продать?» — уточнил скрипач. «Конечно!» — пожал плечами Рифат. «И много вам за нас дадут, если получится?» — спросил скрипач. «Нам?» — кажется, Рифат опешил. «Ты что, Ския? Деньги получает халфквина и от семьи, в которой идет, и от общества. Ты что? Решила, что я имею право продать тебя кому-то?» «А как еще это можно понять?» Скрипач нахмурился. «Это отступные при смене семьи», — пояснил Рифат. «Правда, обычно умные халфквины и женщины эти деньги не тратят. Откладывают, получают проценты. Если родится сын, то передают деньги ему, чтобы он дал отступные уже своей жене. Это как гарантия благополучия. Случиться может всякое, и эта сумма может оказаться для кого-то спасением. Поняла?» «Вроде поняла», — кивнул скрипач. «Но нам, значит, без шансов. А если мы сами не хотим?» «Глупо, что не хотите», — вздохнул Рифат. «Что вам тут делать в глуши? У нас ничего хорошего для вас нет. Ни развлечений, ни одежды, ни перспектив. Вы молоды, самая пора для семьи, для детей. Печально, что с вами такое случилось. Но будем верить в лучшее». «Мы действительно никуда не хотим», — твердо сказал тогда Ид. В отличие от скрипача, он в панику при словах о продаже не впал. Решил дослушать, что скажет Рифат, и оказался прав. «И ничего не знаем, в том числе и про город, и про обычаи, и про то... Ты сказал, нам нужно сделать генные карты?» — уточнил он. Рифат кивнул. «Обязательно? Это дорого?» «Мы можем заплатить, хотя, конечно, это не самая маленькая сумма», — уклончиво ответил Рифат. «Дорого, значит», — понял Ид. «Понятно». «А делать нужно обязательно, разумеется. Придется, наверное, вам пояснить». Он тяжело вздохнул. «Место, в котором мы живем, является буферной зоной между раем и адом. Ну, конечно, это не совсем рай и не совсем ад», — поправил он сам себя. Но мы привыкли называть их так. Жить здесь позволено далеко не каждому, и приходится соблюдать множество правил, чтобы не выселили». «Каких, например?» — с интересом спросил Ид. «Мы не имеем права сажать растения, заниматься земледелием, нельзя копать землю, нельзя рубить леса. Охотиться можно только в строго отведенные периоды. Например, когда осенью идет Ацха, можно охотиться только 10 дней. Нельзя использовать плавательные средства в море. Никакие! Нельзя пользоваться связью. Моя карта, кстати, зарегистрирована. Она служит только для информации. Много что нельзя, Итта. Очень много. Вы обе молодые. Зачем вам такая жизнь?» «А вам?» — спросил вдруг скрипач. «А мы старые. Нам она подходит», — пожал плечами Рифат. «Ну, а мы калеки. Нам тут тоже ничего». Скрипач усмехнулся. «А что за рай и ад такие?» — спросил Ит с интересом. «Пораженная область и чистая область», — ответил Рифат. «В чистой области, в раю, хорошо. Там отдыхают. Много кто отдыхает во время сезона. Большие деньги платят за это. В аду... ну, там кое-что производят, кажется, по сей день. Но там было сильно все разрушено, и восстанавливать будут еще долго. Там пустыни и руины». С горечью в голосе добавил он. «Война была?» — спросил скрипач. «Не совсем», — Рифат отвел взгляд. «Ну да, война тоже была, но не только. Вы не поймете», — добавил он. «Прости, но вы правда не поймете. Там произошло одно событие, которое привело к катастрофе. Очень серьезной катастрофе. Случилась большая беда». Он тяжело вздохнул. «Последствия этой беды будут исправлять еще много лет». «Ясно», — протянул скрипач. «Но как мы доберемся до города? Ид-то же не может долго ходить, а расстояние большое». «Мы довезем ее на тележке вместе с товаром. Хотя бы часть пути», — ответил Рифат. «В этот раз мы повезем сборы трав, которые успели сделать, и заодно решим ваш вопрос с генными картами. Сборы легкие, и это тоже не тяжелое, так что справимся. Не думаю, что вы тут такие одни. Шрика порой выкидывают так, да, кого угодно. И человеческие девушки были, и Рауф, девушки и женщины, и халфквины. Всех выкидывало. Ворованных. Про такие случаи я знаю, вы не первые. Вам просто не повезло. Обычно их отвозят в рай, а там они... не хочу говорить про это. Они там работают какое-то время». «А потом?» — спросил Ид. «Чаще всего им дают свободу», — пожал плечами Рифат. «Я встречал вернувшихся из рая много раз. Они живут нормальной жизнью, не подумайте ничего плохого. Не знаю, почему с вами это случилось. Наверное, вы сопротивлялись, про такое я тоже слышал. Они, как я думаю, бросили вас, чтобы вы умерли. Да, вы бы и умерли. Тьма. Слишком холодно, чтобы выжить». «Почему ты не говорил про это раньше?» — спросил Ид. «Надеялся, что вы сумеете что-то вспомнить сами», — ответил Рифат спокойно. «Но, видимо, слишком сильно вам досталось. Память отшибла. Но ничего, это даже к лучшему. Нет памяти — нет боли», — добавил он тихо. «Для некоторых это спасение».